Матерь Агни-йоги. Победителем называем того, кто идет вперед, несмотря на все то, что мешает ему во внешних условиях, и несмотря на все то, что мешает ему внутри себя, на все его слабости, недостатки и несовершенства. Идти при наличии высоких качеств духа куда легче и проще, чем все же идти их не имея. В этом уявляется великое свойство дерзания, и как же иначе можно утвердить те или иные качества духа, если не начать их утверждать, ими еще не обладая? Скажут, трудно. Скажите, все легкое и легко достижимое несравнимо с тем, что достигается с трудом. В преодолении и борении духа. Не имеющий качеств, но их утверждающий в борьбе, выше того, кто имеет, и, имея, почил в осознании своих достижений. Луч посылается борющемуся духу.